Изобретение доставляло огромнейшее удовольствие Пенкрофу. Он утром и вечером посылал телеграммы Айртону и никогда не оставался без ответа. Два преимущества телеграфной связи сразу же дали о себе знать. Во-первых, всегда можно было убедиться, дома ли Айртон. А во-вторых, он не был теперь так одинок, как прежде. Впрочем, не проходило недели, чтобы Сайра Смит не навестил его. А иногда и сам Айртон являлся в гранитный дворец, где его всегда радушно встречали. Лето прошло в обычных трудах. Запасы колонистов с каждым днем увеличивались, овощи и злаки были у них в изобилии. Растения, вывезенные с острова Табор, принялись превосходно. Плато Кругозора радовало колонистов. Они в четвертый раз сняли отличный урожай пшеницы. И теперь никому и в голову не пришло удостовериться, действительно ли собрано 400 миллиардов зерен. Впрочем, Пенкроф совсем было собрался пересчитать зерна, но тотчас же отказался от своего намерения, ибо Сайрас Смит втолковал почтенному моряку, что и на эту затею ушло бы около 5500 лет. Даже если бы удалось отсчитывать по 300 зерен в минуту, или по 9000 зерен в час. Погода стояла великолепная. Днем бывало очень жарко, зато к вечеру зной спадал. Дул свежий морской ветерок, и обитатели гранитного дворца наслаждались ночной прохладой. Несколько раз над островом Линкольна разражались непродолжительные, но необычайно сильные грозы. В небе подолгу сверкали молнии, а раскатом грома, казалось, не будет конца. В ту пору хозяйство маленькой колонии достигло небывалого расцвета. Теперь колонисты питались домашней птицей, ибо ее развелось так много, что они решили сократить число пернатых обитателей. Свиньи опоросились, поэтому Набу и Пенкрофу приходилось много с ними возиться. Гедеон Спилет и Герберт, ставшие под руководством журналиста превосходным наездником, нередко катались верхом на анаграх, которые тоже принесли потомство, двух прихорошеньких ослят. Иногда же анагров запрягали в тележку и привозили в гранитный дворец дрова, каменный уголь, различные материалы, необходимые инженеру. Поселенцы часто отправлялись на разведку в дебри лесов Дальнего Запада. Их не страшила невероятная жара, ибо солнечные лучи едва пробивались сквозь густую листву, шатром раскинувшуюся над ними. Так обошли уже весь левый берег реки Благодарения до дороги, соединявшей Кораль с устьем водопадной речки. Отправляясь в поход, исследователи брали с собой оружие, ибо им нередко попадались свирепые кабаны, встреча с которыми не сулит ничего хорошего. Этим же летом колонисты пошли войной на ягуаров. Гедеон Спилет ненавидел их лютой ненавистью, и Герберт разделял его чувства. Оба были превосходно вооружены и ничуть не боялись страшных хищников. Все восхищались отвагой Герберта и хладнокровием журналиста. Штук 20 великолепных шкур уже украшало большой зал гранитного дворца, и если бы погода позволила, охотники достигли бы своей цели и истребили всех ягуаров на острове. Иногда инженер отправлялся на разведку неисследованных частей острова, осматривая местность с особым вниманием. Он, очевидно, искал чьи-то следы в непроходимых лесных чащах. Однако ни разу не приметил ничего подозрительного. Топ и Юб, которых он брал с собой, вели себя спокойно. А между тем дома собака часто с лаем бегала вокруг колодца, который не так давно тщетно исследовал инженер. В те дни Гедеон Спилет и его помощник Герберт воспользовались найденным в ящике фотографическим аппаратом, который до сих пор лежал без применения, и сделали множество снимков в самых живописных уголках острова.